каждый мой куплет, каждая строка, каждое слово — это всего лишь дым. Ночами я скручиваю из них косяк, а суть зимы поджигает меня. Я передаю его себе, а ты передаешь его по кругу. От плеера к плееру, от компа к компу, с повтора на повтор. А сейчас поджигай, каждый куплет, брача, поджигай, чтобы дымить начал, поджигай. И этот дым вдыхай, с каждой рифмой улетай. Снова давай, давай, поджигай, каждый куплет, брача, поджигай, чтобы дымить начал, поджигай. И этот дым вдыхай, с каждой рифмой улетай. Снова давай, давай, я поджигаю куплет, мэн, цени этот дым. Передавай по кругу другим дым. Раз, бита на бас, дыма на басе. Дым для нас, дым для вас, дым масса. Мы готовили эти заряды в союзе с музой моей. Покорили горы, переплыли сотни морей. Сильнее дали на газ, когда пугали провалом. Говорили про риск и про то, что потом не покажется мало. Но мы того не понимали, а поднимали феноменальные скилсы. И не было палева, но выливали на голову текст. Тебе ты, что были заряжены минами и каменными. Моими клетками с демонами, хэмонами. Папа, смотри, глаза опасности, тут руаны сидят. Кипит плюс фугас внутри. Выслабили заряд, двигатели горят. Пора двигаться, не стоять. Вы хотели унять этот поток бреда, да? Или вы хотели того же, но медленно? Подними челюсть с пола, отмотай назад и раскури это снова. Поджигай, каждый куплет, брача, поджигай, чтобы дымить начал, поджигай. И этот дым вдыхай, с каждой рифмой улетай. Снова давай, давай, поджигай, каждый куплет, брача, поджигай, чтобы дымить начал, поджигай. И этот дым вдыхай, с каждой рифмой улетай. Снова давай, давай. Сколько оторвавшись, пролетит кабина центрифуги. Как завязать штурки, не поднося к ним руки. Эти вопросы по интересности сливаю в доску вопросу, как я лик рисую текстами воздух. Будь то гудки телефона или будильника звон, или без рингтона, или скрежет железо, плюс дрели стон. Эти звуки перемешиваются в голове, и, наверное, это мерещится не только мне. А происхождение этого дела всех свое, но это не суть. Главное, смотри, как умело строит из мысли строки, как из бревен плоты. Каждый раз она собирает незабываемую комбинацию ноты. Где-то там она обретает бит-бит-бит-ты. Обрастая клубком плутонных фраз, это как строить дворцы из пыли. Этот пазл вылет из плава, были и фирменных сказок. Не были, дамы и господа, были тогда, что были ты, бардак в теме и Гагарина. На вылет из окна в нашем лице надо, но погодь, готова пилюля. Поджигай, ребята, поджигай, каждый куплет, брача, поджигай, чтобы дымить начал, поджигай. И этот дым вдыхай, с каждой рифмой улетай. Снова давай, давай, поджигай, каждый куплет, брача, поджигай, чтобы дымить начал, поджигай. И этот дым вдыхай, с каждой рифмой улетай. Снова давай, давай. Эти рифмы, эти строки, только дым. И ты тяни его, и ты тяни его. Эти рифмы, эти строки, только дым. И ты тяни его, и ты тяни его.